Глава 16. Мирная жизнь. Реконструкция замка. Зловещие опыты. Обоз гнали, не жалея телег. Конечная цель путешествия теперь известна, и терять времени не хотелось. Нам ведь так много еще надо успеть сделать, к тому же припасов всего ничего осталось. Пора экстренно приступать к их пополнению. Но, увы, как ни торопились, путь к Мальроку занял 2 дня, и лишь к полудню 3-го авангард обоза добрался до последнего моста. Отсюда уже можно было рассмотреть северное укрепление замка. Народ, вымотанный почти 2-недельным трудным и опасным походом, не изъявил ни радости, ни беспокойства. Все дружное облегчение испытали. Наконец-то изматывающая дорога закончилась. Я, если откровенно, чувствовал себя аналогично. Последние 2 дня моей жизни епископ превратил в ад, пытаясь с помощью палочного боя разбудить во мне хотя бы мышечную память. 1+. Засыпал я теперь как убитый, без тягостных размышлений, бредовых идей, долгих иронических отчетов для попугая и нервной бессонницы. Выматывался очень сильно. Справа закончилось поле. Потянулись ряды рогаток и кольев. Передняя телега добралась до башни, прикрывающей перешеек. Остановилась перед проемом ворот. Все, мы добрались. Пора приступать к новому этапу программы нашего выживания. Мальрок, первый раз еще издали показавшийся мне абсолютно защищенным филиалом рая, на самом деле таковым не являлся. Королевская армия не успела разрушить его стены и башни, но все, что могло гореть, попыталась сжечь. И в большинстве случаев не безуспешно. Внутренний двор был загроможден грудами обгоревших бревен, оставшимися от домов и хозяйственных построек. Из 3 колодцев один был завален трупами, 2 – мусором, над 3-м сгорела и частично развалилась вершина сруба. Разнообразной рухляди в него тоже упало немало. Пользоваться этими источниками было невозможно, и пришлось временно оборудовать мостик над рекой, чтобы черпать воду из нее. Озерную брать, конечно, удобнее. За стеной лестница к ней ведет каменная, но я сомневался в ее чистоте. Поток, стекающий с гор, в этом отношении гораздо привлекательнее. 2 актуальная проблема – трупы. В замке смердело. И такое соседство грозило нехорошими последствиями, к примеру, эпидемиями. Да и людей это здорово пугало. Ничто так не напрягает в пограничье, как тела, оставленные без погребения. И то, что здешних кадавров солдаты на совесть изрубили – а многих в огонь бросили, не успокаивало. Запах нервировал. И вообще наши носы такие ароматы ненавидят. Если с водоснабжением вопрос решили быстро, то здесь пришлось попотеть. Большая часть взрослого населения, не отвлекаясь на обустройство лагеря, сразу занялась обыском замка. Со стен сбросили клетки со зловонным содержимым. Из колодца с помощью веревок и пары проштрафившихся ребят выловили разлагающиеся куски плоти. Повсюду собрали все, что не успели доклевать вороны. На том месте, где наш отряд расположился на неудачно для меня окончившийся ночлег, развели костры, натаскав не до конца сгоревших бревен и плах. На них сожгли останки. Завтра, когда все остынет, обуглившиеся кости можно будет похоронить. Народ, шаставший туда-сюда по разным делам, попутно прихватывал все, что валялось под ногами. Бесполезное складывали в кучу возле выхода из туннеля перешейка, остальное относили в другие кучи. В замке на глазах становилось чисто и просторно. Исчезали груды обугленных бревен и досок, разбитые бочонки, керамические обломки и даже лошадиный навоз собирала детвора. Народ действовал будто на субботнике, только в отличие от добровольно-принудительного мероприятия делал все на совесть. Им ведь здесь жить. К вечеру вся уцелевшая, но уже ни на что не годная древесина была сложена в несколько поленниц. Нам ее надолго хватит для костров и печей. Люди вычистили внутренности всех башен и обыскали их подвалы. Помимо вина обнаружилось немало хозяйственной утвари. Целый склад, забитый щитами, древками, копий и вязанками стрел, арсенал с каменными ядрами для, увы, сгоревших баллист и катапульт. В центральной большой башне, там, где раньше обитал сам барон с семьей, в подземелье обнаружилась прочная дверь, окованная железными полосами. На ней сохранился замок, и он был закрыт. В честь такого случая позвали меня. Народ ожидал, что наткнулся на сокровищницу или, как минимум, на склад редкостных деликатесов. Увы, все оказалось гораздо прозаичнее. За взломанной дверью обнаружилась темница. Причем в одной из камер в колодках гнили два тела. Похоже, про них здесь попросту забыли. Причем очень давно. Состояние трупов было очень плохое, а запах стоял такой, что глаза резало. Понимая, что народу надо давать разрядку, я вечером разрешил открыть винную бочку и сам присоединился к скромному празднеству. Для питья использовал кубок из мутного стекла, добытый туком где-то в замке. Судя по всему, посуда считалась ценной, раз держать ее выходит престижнее, чем дорогое серебро. Вино, кстати, оказалось недурным. Даже при том, что не особо в алкоголе разбираюсь, вряд ли я мог ошибиться в данном случае. Вот только закуска подкачала. Пить столь изысканные напитки с пшенкой и дурно пахнущей рыбой, привезенной с последней стоянки, было плебейством чистой воды. В темноте на стенах запылали костры и факелы. Людей на караулы выделили, не пожалев, и строго-настрого запретили им оставаться в одиночестве. Помнили про тех странных коротышек? Хотя башни оставались темными и безжизненными, выгоревшими изнутри, со стороны, наверное, Мальрок теперь выглядел грозной крепостью. Я физически ощущал на себе взгляды врагов. Наверняка ведь таращатся с вершин своих холмов и зубами скрежещут от злости. Ничего. Теперь посмотрим, кто здесь самый главный. Утром работы возобновились и стали разнообразнее. Помимо окончания похоронных дел, продолжали расчистку двора. Начали ремонт рогаток и рядов кольев. Послали большой отряд назад на дорогу, чтобы за холмами заниматься заготовкой строевого леса. Плохо, конечно, что придется использовать сырой, но на полноценную сушку у нас нет времени. Бригада Иридиан занялась восстановлением струга, а с лодки понаставили сетей. Похоже, у нас теперь надолго затянется рыбная диета. В башнях застучали молотки. Там уже начали подготовку к ремонту перекрытий и лестниц. Не знаю, как это возможно без пиломатериалов, но проверять работу мастеров я даже не пытался. В строительных вопросах я полный профан. А уж в вопросах средневекового строительства дурак в сравнении со мной просто гений. Народ знает, что делает. Главное для их предводителя всегда держать на лице мудрое и всезнающее выражение. Я, как человек непоседливый и чурающийся черной работы, отправился на разведку окрестностей с отрядом в 20 всадников. Главной задачей был поиск следов странных демов. Второстепенная задача – шкурная. Хотелось оценить перспективы пополнения запасов съестного за счет местных ресурсов. И вообще, надо посмотреть, где и что здесь плохо лежит. С первой задачей не заладилось. Люк нашел несколько невразумительных следов, но преимущественно старых, не меньше, чем недельной давности. Куда ходили эти люди, зачем и кто это вообще такие, непонятно. Одно радовало. Как мы и надеялись, их было немного. В самой большой группе и десятка не насчитывалось. Раз до сих пор крупных отрядов мы не замечали, значит, надежда на то, что их вообще нет, крепнет. Осмотр садов, полей и деревень дал результаты повесомее. На деревьях хватало плодов, на виноградных лозах – гроздей, на полях местами находили отдельные стебли и даже маленькие полянки с колосящейся рожью, пшеницей, ячменем. Опытные мужики замечали какие-то съедобные коренья и зелень, тыкали пальцами в следы. Обнаглевшее зверье начало осваивать обезлюдевший край. Обрадованный Люк заявил, что местами кроликов настолько много, что можно за счет них серьезно пополнить наш рацион, а если наловить живьем, то и запас будет на зиму. Главное, корм для них заготовить, но с этим проблем не будет. Я подозревал, что зверьки эти не дикие, а одичавшие. Они легко приспосабливаются к свободе. Хотя какая разница, откуда ушастые взялись? Свою скотину теперь придется беречь на развод. Так что кролики весьма кстати нарисовались. На берегу озерного залива, возле большой разоренной деревни, обнаружили еще одну пристань. В воде лежали сразу два поврежденных струга, а на пляже нашлись 6 лодок. Нашим рыбакам не помешают. Здесь солдаты тоже поленились и не сожгли парочку сараев. В одном под потолком обнаружилось несколько сетей, в другом располагалась сушилка для рыбы. От самой рыбы ничего, кроме навечно въевшегося в стены запаха, не осталось, но на стропилах висели 2 мешка с солью. Учитывая, что своей у нас мало, а другого консерванта здесь не знают, трофей ценный. Радовало то, что изобилие трупов не наблюдалось. За пределами Мальрока мертвецы встречались не слишком часто. Если чуяли нехороший запах, начинали поиск источника, и почти всегда это оказывалась ложная тревога. То козу одичалую собаки не доели, то армейская лошадь павшая. Вероятно, темным в деревнях было скучно. Вот и собрались все в замке, где их и накрыли солдаты. В таком крохоборстве провели весь день. Ездили от деревни к деревне, осматривая поля, сады и виноградники. Складов продовольствия не обнаружили. Да и не надеялись их найти за пределами цитаделей аристократов. Но полезного нашлось немало. Поврежденные солдатами струги, лодки, рыбосушилки и коптильни с сохранившимися кое-где запасами соли, рыболовные снасти, инструменты в кузницах и амбарах, отличные целые дома, которые можно разобрать, пустив сухой лес на ремонт замковых построек. Завтра не будем посылать народ на лесозаготовки. Здесь это делать гораздо удобнее. Сглупили мы, не подумав о таком сразу. Эх, сколько работы предстоит, не знаю даже за что хвататься в первую очередь. И угораздило же меня стать кандидатом в аристократы фиг знает где, не имея никакой теоретической и практической подготовки для такого рода деятельности. Мои инструкторы и учителя к подобному повороту событий не готовили. Главный акцент делали на вопросы, связанные с выживанием на первых порах и последующим сооружением резонатора. Остальное давали постольку-поскольку. Вот зачем мне было нужно раньше в строевом лесе разбираться, если я даже табуретки сделать не смогу? А теперь учись, Дан, учись. Прямо по ходу дела учись. Начинаю учиться. Даже мне уже понятно, что материалов для ремонта замка в округе должно хватить. Бревна, доски, плахи, смола, гвозди, металл разный, все имеется. Так что этот вопрос мы закроем, и попотеть придется лишь с решением продовольственной проблемы. Хоть еда здесь и нашлась, но скатерти-самобранки не оказалось. В замок вернулись уже в сумерках, как раз к ужину. О потраченном дне не жалел. Убедился воочию, что катастрофа, постигшая нас в горловине, не фатальна. Может, и придется сверлить на затягивающихся поясах новые дырки, но от голода вряд ли умрем. Рыбаки тоже порадовали. Озеро, как я и мечтал, оказалось богатым на добычу. По содержимому миски это легко понять. Наваристая уха с увесистыми кусками белейшего рыбьего мяса и зелеными листьями неведомого растения, придающими пище специфический резкий запах и острый привкус. Дома я бы такое даже пробовать не стал, а здесь за обе щеки наворачиваю. После гостеприимства Цауса меня теперь даже самыми экзотическими блюдами китайской кухни не смутить. Рыбу можно вялить и коптить на зиму. Соль для этого есть. А если поискать по всему побережью, то еще найдем. Солдаты сараи по берегам сжигали нечасто. Все зло предпочитали вымещать на жилых постройках. С мясом еще не знаю, как получится. Мы пока что ни одного кролика не поймали. Хотя Люк уже рвется на охоту. Опять же, одного его отпускать нельзя. В округе действуют непонятные шайки. И нам они точно не друзья. Смешно. На кроликов придется посылать взвод охотников. В доспехах, с копьями, мечами и топорами. Я бы, конечно, крольчатине предпочел дикую свининку, но заодно подозрение в поедании хрюшек здесь могут на удобрение пустить. До темноты выслушивал нудный доклад иридианских каменщиков и строителей. Они перечисляли список повреждений и намечаемых работ по их устранению. Мой внутренний переводчик скрежетал зубами и рыдал, выдавая что-то вроде: «Поперечных балок, дубовых, пятивершковых здесь понадобится аж 4, а вот для глухого настила можно любые плахи брать, хоть начерно клиньями расколотые, лишь бы толщины были приблизительно одинаковы». Надеюсь, эти мужики понимают, о чем говорят. Я лишь кивал с умным видом и озабоченно щурился, как бы просчитывая что-то в уме. Из всего разглагольствования мастеров понял, что если их бригады не будут отвлекать, то они до осени успеют заделать пролом на перешейке и отремонтировать тамошнюю башню. А если им добавить работников, то и центральную до ума доведут, а может и угловых парочку. Мне казалось, что даже если все до единого возьмутся за ремонт, то и до весны такого объема не осилят. Но ругать мастеров за приписки не стал. Уже сталкивался с профессионализмом иридиан и знал, на что они способны. К полудню следующего дня починили струк, затопленный у причала перед замком. С такими суденушками обращаться умели многие, так что он сразу стал флагманом нашего рыболовного флота, к тому моменту насчитывающего уже 4 лодки. Они по всему берегу отыскивались. Видимо, солдаты пустили их в свободное плавание, а ветер и волны принесли назад. Сегодня я не стал устраивать разведывательных рейдов. Людей отвлекать от работы неразумно. Помогать строителям тоже не стал. Негоже руководству за молоток браться. Я не Петр Первый, здесь не Россия. Люди не поймут. Да и чем я им помочь могу? Булат ковать? Ага, сейчас все брошу и начну ковать. Давно пора по сюжету. Бездельничать тоже не стал. Начал проверять свою полубезумную теорию по поводу управляемого ускорения, свойственного носителям черных сердец. Для начала мне потребовались часы или другой способ измерения времени. Как все просто сказано. Потребовались часы. Будь дело на земле, никаких проблем. Нет наручных, так мобильники сейчас разве что домашние животные не таскают. Да и то имеется исключение. Посмотрел на дисплей, и видно часы, минуты, секунды. Здесь часов не было. Вообще не было. Ни электронных, ни механических, ни будильников простых, ни даже башенных, огромных. Мобильников не было тоже. Сутки здесь делили на день и ночь, и каждое время суток еще на 4 части, так в разговоре и заявляя. До полудня четверть осталось. Делали это, разумеется, на глазок. И погрешность определения была высока, что, впрочем, из-за неспешности местного темпа жизни никого не беспокоило. Возможно, где-то существовали песочные часы, клепсидры или иные доисторические устройства, но только я их не встречал. Даже Конфидус, самый образованный здесь человек, не смог понять, чего я от него добиваюсь, и в итоге предложил мне воткнуть палку в землю и следить за тенью. Увы, солнечные часы меня не устраивали. Для моего эксперимента точность должна быть не ниже считанных секунд, а с ними ее не достичь. Поэтому пришлось напрягать мозг, пытаясь что-нибудь изобрести, что называется, на коленке. Выход нашелся быстро. Я остановился на все той же старой доброй клепсидре, известной, если не ошибаюсь, еще со времен древнего мира. Устройство ее было простым до безобразия. Сосуд, заполненный водой с отверстием в нижней части. Вода, естественно, через отверстие вытекала, и те, кто использовал это приспособление для определения промежутков времени, просто следили за уровнями, фиксируя начальный и конечный. С помощью все того же собственного мозга я догадался, что мне потребуется сосуд как можно меньшего диаметра для повышения точности измерений. Большой не устраивал. Ведь к нему для повышения все той же точности и отверстия придется большим делать, а это увеличит расход воды. Не хотелось слишком часто бегать с ведром. Искомый сосуд обнаружился в куче хлама, куда стаскивались предметы не особо ценные, но, по мнению тех, кто их обнаружил, имеющие шанс пригодиться в хозяйстве. Кстати, интересное дело. Сюзерену работать наравне с мужиками дозволено лишь в критических ситуациях. Например, при заделке бреши в крепостной стене перед штурмом родового замка. А вот на свалке копаться – пожалуйста. Никто не поразился, завидев, как я перебираю хлам. Зачем в Мальроке использовались керамические трубы, я понятия не имел. И в данный момент не горел желанием устраивать расспросы. Не исключено, что это всем известно, и я выкажу свою полную некомпетентность, серьезно подпортив биографию. Труба была надколота с одной стороны, но меня это устраивало. Подобрав в куче металлических предметов слегка погнутую оловянную чашу подходящего диаметра, я приступил к сборке своего варианта клепсидры. Заткнул поврежденный конец трубы древесной пробкой, замазал края смолой. Теперь герметичность соблюдена. Затем пришлось обращаться к кузнецу. Град, возможно, удивился странной просьбе, но без вопросов просверлил в основании отверстие малого диаметра. Дальше я залил в чашу немного воска и, прежде чем он застыл, укрепил на нем вертикально стебель тростника, предварительно разрисовав его чернилами разных цветов. Их развел тук из запасов сэра Флориса и епископа. В итоге получилась какая-то худосочная пародия на милицейский жезл, тонкая, длинная и пестрая, как радуга. Поставил трубу вертикально, залил водой почти доверху, осторожно опустил чашу. Та закачалась, но уплывать ей было некуда, со всех сторон керамическая преграда. Выдернул пробку, из отверстия обрызнула струйка. Уровень начал понижаться, чаша, естественно, пошла вниз, и стебель тростника вместе с ней. Глядя, с какой скоростью исчезают в недрах трубы полоски разных цветов, я нахмурился. Недостаточно быстро. Не получится работать с точностью до нескольких секунд. Пришлось возвращаться к грату для расширения стока. Лишь после этого признал клепсидру пригодной для задумки. Итак, у меня теперь было устройство, с помощью которого я мог определять, с какой скоростью выполняю какие-либо действия. Не секундомер, конечно, и все относительно, но не на глазок буду ориентироваться. Пришло время эксперимента. Как человек скромный и стеснительный, я не хотел, чтобы на меня любовалось все население замка, и выбрал самое уединенное место, полоску суши между каналом и западной стеной. От взглядов пары наблюдателей укрыться будет трудно. Дозорные днем службу несли. Надеюсь, они все же будут таращиться на подступы к Мальроку, а не на мои чудачества. Клипсидру установил у берега канала, на плоском выходе дикого камня, выпирающем у края обрыва. Сходил к спуску, набрал в деревянное ведро озерной воды, вернулся, залил трубу до верхней внутренней отметки, опустил чашу поплавок. Наскоро размялся, восстановил дыхание, выдернул пробку, побежал в сторону поворота канала вдоль замковой стены. Мчался быстро, но не забывал о безопасности. Один неловкий шаг в сторону, и можно налететь на кол рогатки, повторив печальную судьбу сэра Флориса. Домчавшись до поворота, притормозил, развернулся, бросился назад. Вернувшись к исходной точке, ухватил тростинку, зафиксировав ее в застегнутом положении. Затем воткнул пробку на место, долил воды, запомнил, на какой цветовой полоске финишировал. Отдышавшись, повторил забег, а затем еще раз. В итоге получил некоторый разброс по отметкам, но небольшой. Я прибегал к финишу приблизительно за одно время, плюс-минус секунд 5-6. Пришел черед начать эксперименты с разгоном. Присев, попытался вызвать в ногах ту самую теплоту, ускоряющую заживление. Ничего не получилось. Но я не удивился. Подозревал уже, что лишь в критических ситуациях способен это использовать. А сейчас все прекрасно, и организм вредничает, не желая со мной сотрудничать. Я это пресек простым способом. Начал вспоминать острую мордочку Цавуса, сырые стены инквизиторского застенка, треск ломаемых костей. Своих костей. Если механизм черного сердца действует на подсознательном уровне, то должно сработать. И я оказался прав. Резко потеплело. Причем ощутимо и сразу везде. Организм не чувствовал повреждений и в панике реагировал сразу на все, что только можно. «Отлично! Это как раз то, что мне необходимо!» Стараясь не выйти из так называемого теплого состояния, медленно поднялся, вытащил пробку, бросился вперед. И тут же прекратил забег кубарем, покатившись по земле. А как не покатиться, если на полном ходу задеваешь ногой основание добротного, наклоненного в сторону вероятного противника кола? Все внимание я уделял лишь удержанию жара. Вот и пострадал. Поднявшись, стряхнул мусор с одежды, исследовал полученные ушибы. Признал их незначительными, вернулся к клепсидре, залил ее заново. На этот раз был умнее. И жара не растерял, и закол не зацепился. Так и бежал, стараясь не напортачить, и одновременно не выйти из состояния разгона. Добравшись до финиша, увидел, что от тростинки лишь хвост торчит. Вода из клипсидры вытекла полностью. Такого разгромного результата у меня еще не было. Вместо того, чтобы поставить новый рекорд мира, я пробежал в 3 раза медленнее, чем безногая черепаха. Но упрямство мне не занимать. Пошел на новую попытку. Потом опять... И уже на следующий вплотную приблизился к стандартным показателям. При этом чувствовал, что резерв остается. Я действительно двигался быстрее, хотя и не так, как это проделывала Йена. Но она, возможно, тоже с мелочей начинала. Или у перерожденных тело слушается лучше. До вечера еще полно времени. Я твердо вознамерился побить все свои рекорды 1,5 раза. Но, увы. Недолго длилась тренировка. На очередном финише увидел, что мои водяные часы лежат на боку, и донышко у них расколото. Никто их не ломал. Я своей глупостью это сделал. Пробка из дерева, закупорившая днище, вещь эффективная, но не лишенная недостатков. Древесина в воде разбухает, увеличиваясь в объеме. Мощь процесса велика. Каменщики древности с помощью этого явления гранитные блоки отделяли от скалы. Технология простейшая. Бурится отверстие, заливается водой, забивается кол. Я такой умный, аж сам собой восхищаюсь. Но почему-то ум этот просыпается только после того, как напортачу. Возиться с изготовлением новой клипсидры не стал. И без нее теперь понимал, с чем надо работать. Придется тренироваться в удержании режима жара. Поддерживать его на автоматизме, не задумываясь. Для этого не обязательно устраивать спринтерские забеги. Можно заниматься хоть круглые сутки, незаметно для других. За едой, в седле, на военном совете, перед сном. Научиться делать это, не уходя в нирвану. Надо добиться, чтобы со стороны при этом ничего не замечали. Обычный дан, ничуть не рассеянный и совсем не напряженный. Пока что у меня, наверное, вид при этом, как после передозировки пургена. Возвращаясь в замок, увидел, что по дороге тянется вереница повозок, загруженных досками, плахами, брусом, бревнами и связками толстых жердей. Народ активно разбирал уцелевшие деревенские строения. В башне стучали молотки и топоры, работали пилы, попахивало здесь теперь не мертвечиной, а тем неповторимым ароматом, что бывает в столярных цехах. Честно сказать, мне не нравилось, что в замке многое сделано из древесины. Боялся повторения пожара, обезобразившего Мальрок. Но поделать с этим ничего не мог. Здешние мастера других технологий не знали, да и я ничего нового не придумал им подсказать. Со стороны каменные средневековые крепости кажутся самыми огнеупорными сооружениями в мире. Но, увы, все далеко не так. Ничего. Замок пал не из-за недостатков конструкции. Его просто некому было защищать. У меня воинов на это хватит. Остается восстановить все, как было, если глаза меня не обманывают, или Диане в этом толк знают. Быстро работают, будто всю жизнь только этим и занимались. Может, до зимы все успеют закончить? А что? Запросто. Если нас ничто не будет отвлекать и помех не будет, то таким темпом должны успеть. Увы, уже вечером столкнулся с первой попыткой помешать восстановительным работам. Так как быт у нас пока что налажен не был, ели люди по походному. То есть все вместе. Общие котлы, группы едоков вокруг них, приписанные к своим посудинам, дружный стук ложек и хоровое чавканье. Собаки и куры, бегающие среди людей в ожидании подачек. Кошки, держащие в этом вопросе пальму первенства. У меня преимуществ в трапезных делах было не так уж много. Котел небольшой, для узкого круга приближенных. Если присутствует мясо, подаются куски лучшие. И винный бочонок можно открывать по желанию, а не ждать соизволения сюзерена. Так что в этот вечер я поедал все тот же хит сезона, перловую кашу на топленом масле и рыбу, поджаренную на прутиках. При этом не забывал тренироваться. То вызывал в себе жар, то отключал его. Увы, при этом продолжал выпадать из реальности. Из-за чего пару раз промазал ложкой мимо рта, а один раз сильно прикусил ее край. Деревянная. Зубов не повредил, но досадно. Никто не заметил моих чудачеств. Сегодняшний аврал затянулся, и к ужину приступили уже в сумерках, сгущающихся на глазах. Аппетит все нагуляли неслабый, так что таращиться на меня было попросту некому. Все сосредоточились на процессе поглощения пищи. Я тоже проголодался зверски. Подозревая из-за последствий многократных попыток нагрева. В общем, все молча стучали ложками, ни на кого не оглядываясь и не отвлекаясь. Котлы не бездонные, и зевать не стоит, а то уснешь голодным. Когда на стене заорал часовой, я как раз опять выпал из реальности, застыв, будто идиот с набитым ртом, туманным взглядом и заклинившей челюстью. Жар, конечно, знатный вышел, вот только жевать прекратил. Естественно, на крик я тоже не обратил внимания, и лишь когда вернулся, удивился. Вокруг галдят сотни глоток, а слева через стену перелетают сгустки пламени. По дуге, спускаясь во двор, они разлетаются облаками искр, ударяя о камни брусчатки или с резким стуком впиваются в штабеля привезенного леса, оставаясь в них торчать миниатюрными костерками. Конфидус, вскочив, проворно облизал ложку и, пряча ее за голенище, заорал. «Хватайте щиты и к складу бегом! Прикрывайте головы и тушите все, пока пожар не начался! Да шевелитесь же, лентяи!» Обернувшись ко мне уже тише, добавил. «Дан, вы бы скомандовали сбор дружины и латников, а то, мало ли, вдруг на штурм пойдут. Хотя не понимаю, как со стороны реки штурмовать можно?» Только сейчас до меня дошло, что мой замок нагло обстреливают горящими стрелами, причем делают это прицельно. Навесным огнем стараются поразить именно штабеля запасенного леса. К счастью, они располагаются возле выхода из туннеля, а мы столпились вокруг центральной башни, и потому нас не доставали. «Тук! Ко мне! Бегом!» «Да здесь я уже! Чего разорались?» Поспешно дожевывая кусок рыбы, невнятно откликнулся Горбун. «Помоги с кольчугой и сам доспех нацепи. Драться пойдем». «Да с кем драться?» – удивился Тук. «Это просто в лодке кто-то по реке подошел, прячась под берегом обрывистым, и лупит теперь оттуда. Их мало. Вон, стрелы еле летят. А я плаваю, будто топор без рукояти. И в доспехе вряд ли успехов в таком деле прибавится». По мне, вражеские лучники работали словно пулеметчики. Но с Горбуном спорить не стал. Ему виднее. Да и вспомнил тех убийц, которые нас тогда на струге перехватили. Их всего четверо было. Но за считанные секунды они выпустили в нас несколько десятков стрел. Причем метко. В кольчуге и в шлеме почувствовал себя гораздо увереннее. Даже если прилетит сверху гостинец, то не факт, что пройдет через такую защиту. Попугай попытался было расположиться на плече, но я бесцеремонно согнал его, приказав залечь под телегой и не отсвечивать. У птица доспехов не было. А идея-то неплохая. Сделать ему панцирь от пяток до хохолка и щит прицепить на крыло с дохлой черной кошкой на зеленом гербе. Интересно, иной раз в голову мысли приходят, когда бежишь под обстрелом к замковой стене. Краем глаза подметил, что с огнем уже сражаются. Послушались епископа. Прикрываясь от обстрела щитами, ликвидируют очаги возгорания. Причем делают это столь споро, что сразу стало понятно, пожар задавлен в зародыше. Нападающие этого видеть не могли и продолжали обстрел. Но, судя по хлопкам тетивы с гребня стены, им начали отвечать дозорные и подоспевшая подмога. Надеюсь, они видят, куда бьют. Забравшись на стену, убедился, что действительно видят. Вниз по реке уходило пятно пылающего факела. Пламя пульсировало от подносимых к нему стрел. В стороны отходили огоньки, чтобы тут же, после хлопка тетивы, уйти в ночное небо по крутой дуге, затем сорваться вниз, закончив путь на замковой территории. Ответная стрельба наших лучников к видимому результату не приводила. Лодка продолжала спускаться вниз по течению, выпуская огненные гостинцы с той же интенсивностью. Я стоял на стене, будто дурак. Луком пользоваться не умею, арбалет забыл в телеге. Да и толку брать, если болтов к нему до сих пор не наделали, а обрезками стрел можно разве что на слонов охотиться, если подбираться к ним шагов на 5. Вот и застыл, наблюдая за удаляющейся лодкой, размышляя на тему, что бы это значило. Смысла в действиях врагов не видел. Они глупо переводят стрелы, не нанося нам никакого ущерба. Даже мне понятно, что заготовленные лесоматериалы таким способом не уничтожить. Я бы на их месте обстрелял пространство вблизи донжона, накрыв ужинающих людей. Это гораздо эффективнее. С высоты холмов внутренний двор замка прекрасно просматривается. Если они наблюдали за нами, то знают, где у нас что. Тогда почему действуют так странно? Краем глаза углядел разгорающееся сияние за южной стеной. Еще не понимая, что там происходит, подчиняясь интуиции, бросился к лестнице, выкрикивая на ходу: «К южной калитке бегом! Кто рядом с ней, бегом! Там пожар!» Я не ошибся в своих предположениях. И правда пожар. Пока наши вояки занимались перестрелкой, все внимание уделяя лодке на реке, вторая лодка беспрепятственно подошла со стороны озера, высадив десант. Злодеи не стали штурмовать замковую стену. Их, скорее всего, было недостаточно для такого серьезного мероприятия. Взамен они напакостили, подожгли лодки и струк у причала. Весь наш рыболовный флот пылал кострами, и спасать там уже нечего. Упущено много времени. Разумеется, часовые на южной стене будут наказаны. Эти ратозеи в суматохе покинули посты, чтобы переводить свои стрелы на лодку с отвлекающей группой. И командирам достанется, не углядевшим за своими людьми. Но ничего это уже не исправит. Завтра придется возиться с поиском новых лодок и ремонтом других стругов. Останемся мы, наверное, без ухи и жареной рыбы. Ненадолго, но обидно, ведь припасы надо экономить. Стоя у причала, я, сжав кулаки, смотрел в огонь, не зная, что предпринять. Как говорят в Голливуде, нас поимели, причем сделали это нагло и чисто. Скорее всего, наши стрелки не смогли никому отомстить. Враг хорошо подготовился к диверсии. Остается радоваться, что ущерба серьезного не нанесли. Уже завтра у нас будет новый флот. Теперь придется на ночь прятать лодки и струги в канале. Хотя это и неудобно, зато целее будут. Мимо просвистела стрела. С резким стуком вонзилась в кол рогатки. Из тьмы, сгустившейся над озером, хорошо знакомый, дерзкий и насмешливый голос прокричал: «Эй, ты! Шут балаганный! Я же говорила тебе не возвращаться! Не послушался? Пеняй на себя! Это только начало!» «И тебе привет, рыжая!» — тихо буркнул я и, развернувшись, направился к калитке. Бой закончился, толком не начавшись. И пусть замок остался за нами, пусть мы, надеясь, не понесли потерь, но все равно проиграли. Враг сделал то, зачем пришел, и остался безнаказанным. А вот насчет последнего надо еще подумать. Я человек добрый, но маниакально злопамятный. Прощать такого не намерен. Самолюбие не выдержит, если придется оставить без последствий такой удар. Я не позволю, чтобы меня щелкали по носу какие-то рыжие девчонки. Тем более не первый раз. Это уже наглость. Придется превращаться в карателя».